Часть вторая. Первая Пасха. Изгнание торгующих из храма. Наступила Пасха иудейская. Иисус Христос пошел в Иерусалим. Он вошел в храм. Там был страшный беспорядок. Продавали быков, овец, голубей, приносимых в жертву. Тут же сидели менялы, которые разменивали деньги. Вы, дети, и представить себе не можете того шума и крика, какие были в храме. Быки мычат, овцы блеют, менялы звенят медными и серебряными монетами. Продавцы ссорятся между собой. Один перед другим зазывает к себе покупателей, торгуются с ними, все шумят, кричат, толкаются, бронятся, забыв о том, что они в храме. Это был настоящий рынок. Как молиться при таком шуме и крике, в такой толкотне и суматохе? Иисус Христос сделал из веревок бич и выгнал из храма всех торговцев, также овец, быков. У меня он опрокинул столы, рассыпал все деньги, а продававшим голубей сказал: «Возьмите это отсюда, не делайте дома отца моего домом торговли. Зачем вы из церкви сделали базар?» Старейшинам иудейским, которые должны были смотреть за порядком в храме, стало стыдно, досадно. Они приступили к Иисусу Христу и спрашивали его: «Каким чудом ты докажешь, что имеешь власть распоряжаться в храме?» Иисус Христос, указывая на свое тело, сказал: «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Он говорил иудеям: «Вот какое чудо я сделаю. Вы меня убьете, а я через три дня воскресну». Иудеи не поняли этого. Они подумали, что он говорит о каменном храме, из которого Христос выгнал торгующих, и сказали ему: «Этот храм строился 46 лет, а ты воздвигнешь его в три дня?» Дети, ведь нехорошо, что у евреев в храме был беспорядок, торговля, шум и крик. А зачем вы сами производите беспорядок в церкви? Немногие из вас стоят скромно и благоговейно, со вниманием слушают, что поют и читают, и усердно молятся Богу. Очень часто в церкви вы переходите с места на место, толкаете, смешите друг друга, разговариваете, смеетесь, выбегаете из церкви во время службы, не молитесь, другим мешаете молиться. Помните, Спаситель этого не любит.